Глава первая. Долгий и пронзительно испуганный крик наполнил коридор отеля. Одна из дверей внезапно распахнулась, пропуская бледную горничную с расширенными от страха глазами. Она прислонилась к стене, чтобы не упасть, тщетно попыталась идти и, увидев, как забегали всполошенные ею люди, закричала. «Не надо так шуметь, Мэри!» — сказала вторая горничная, бросаясь к товарке. «В чем дело?» — Мэри, дрожа, указала на открытую дверь. «Там!» — пролепетала она, почти теряя сознание. Элегантный господин, директор отеля, спешил к месту происшествия, прыгая через несколько ступенек сразу. «Что происходит?» — резко спросил он. «Кто устроил такой переполох?» «Что-то случилось», — со значением ответствовал метрдотель, державший на ладони поднос. «Черт возьми, догадываюсь, Хикс, потому и спрашиваю, что именно?» Мэри ткнула пальцем через плечо в сторону открытой двери. «Там!» — снова выдохнула она. Директор резко отшатнулся. «Там была святая святых, королевские апартаменты. Американский рельсовый король мистер Хайрам Ван Дерн занимал их на прошлой неделе. А ему предшествовал посол. Теперь вот уже несколько дней здесь жила знаменитая Глория, танцовщица Глория Костелло. Явившись неизвестно откуда, около 3 лет назад, купалась в лучах славы, и ее стремительное восхождение опиралось на страстное восхищение некоего государственного деятеля. Глория полагала, что всем этим обязана своему таланту и красоте, и драгоценности, подаренные политикам, присоединились к прочим. Украшения придавали Глории особый блеск, и отель гордился ее присутствием. Оправившись от первоначального шока, директор вспомнил об ответственности и, решительно подойдя к двери, заглянул в номер. С первого взгляда стало ясно, что в прихожей никого нет. Еще 2 двери вели в другие комнаты. Справа — закрытая в будуар, а та, что напротив, — в гостиную. Директор бесшумно вступил в королевские покои и склонил голову на бок, ловя малейшие шорохи. Напрасно. В номере стояла глубокая тишина. Он остановился у двери и, тактично кашлянув, постучал. Молчание. Директор открыл дверь и переступил порог. Питер Беннистер нисколько не отличался воинственностью. Призвание увлекло его на мирную стезю гостиничного дела. И теперь он изо всех сил боролся с неприятной тревогой. Некоторые вещи никак не должны случаться в отеле Критсон. Но одна из них, по-видимому, все же произошла. Ни одна вымуштрованная горничная, а все они в Критсоне таковы, не посмела бы так кричать, без серьезных на то оснований. И мистер Беннистер приготовился к наихудшему. Войдя в роскошную гостиную, он с испугом огляделся, но не увидел никого, кроме крепко спящего пекинеса. Сквозь огромное окно в комнату потоками вливался мягкий свет погожего июньского утра. Директор отеля вытер лоб платком и немного постоял у двери будуара, отделявшего гостиную от спальни. Причина испуга Мэри скрывалась в одной из этих комнат. Но вокруг царило все то же безмолвие. Мистер Беннистер отринул страхи, отважно шагнул вперед и, постучав, вошел в будуар. Хикс, все еще державший на ладони поднос, сунул голову в прихожую и как раз вовремя, чтобы услышать приглушенное бормотание начальства. В первое мгновение он испугался, но быстро взял себя в руки и побежал ставить ношу на столик в коридоре. До того, как стать слугой, Альберт Хикс воевал и не успел забыть уроков войны. И внезапно, перестав изображать корректного метрдотеля, Хикс вновь превратился в человека мужественного и решительного. Шеф издал какое-то странное ворчание. Стало быть, Альберт обязан, нарушив правила, поспешить на помощь. В это время снова появился мистер Беннистер. Он сильно побледнел, а глаза казались безумными. Директор тихонько закрыл дверь, повернул в замке ключ и бросился к прислуге, ожидавшей его возвращения, ухаживая за Мэри. В конце концов, девушка все-таки потеряла сознание. «Хикс, бегите за полицией!» — отчеканил мистер Беннистер. «Быстро! Приведите первого попавшегося агента!» И директор, твердо как скала, встал у двери в королевские апартаменты. Поспешное бегство метрдотеля и топот его ног привели горничную в чувство. Вспомнив, что она видела, девушка содрогнулась. «Скотланд-Ярд!» — взвизгнула она. Мистер Беннистер повелительно махнул рукой, и толпившиеся в коридоре растаяли, будто тени. Вторая горничная уволокла даже Мэри. Лишь директор оставался на посту, судорожно вытирая со лба испарину. Ему показалось, прошла целая вечность, пока метрдотель не привел полисмена. Констебль Лизенби уже знал о драме. По дороге Хикс вкратце описал ему недавние события. «Что-нибудь серьезное, сэр?» — спросил полицейский директора. Тот, молча кивнув, отпер дверь в прихожую номера, и все трое вошли. Констебль сразу направился в будуар и при виде распростертого на диване тела Глории задумчиво присвистнул. Лизенби приблизился, склонился над танцовщицей и, снова выпрямившись, посмотрел на окровавленный нож. Тот лежал рядом на полу. «Она мертва!» Констебль повернулся к Беннистеру. «Когда это случилось?» «Несколько минут назад». «Вы знаете, кто убийца?» Продолжал расспрашивать Лизенби. «Даже не представляю. Я тут же послал за вами». Констебль положил каску на стул и вытащил блокнот. «Вы знали жертву?» «Она снимала этот номер, и мы 2-3 раза разговаривали». Лизенби оглядел комнату. «Скотланд-Ярду уже известно о преступлении?» «Нет, вы первый, но я сию секунду позвоню туда». Констебль посмотрел на кровавое пятно, запачкавшее ослепительно белую манжету директора, и, отыскав глазами телефон, подошел. «Нет, я сам позвоню. А кроме того, мне бы не хотелось, чтобы вы покинули эту комнату, сэр. Здесь ничего нельзя трогать. Ничего». 20 минут спустя в номер вошли еще 2 официальных лица. Инспектор Кеннеди из отдела по расследованию убийств. Человек резкий, проницательный и неглупый. Судебно-медицинский эксперт доктор Хемингуэй. Высокий, аскетичного вида господин, опытнейший специалист. Поправив длинными нервными пальцами очки, он сразу принялся изучать тело, потом взял руку Глории и тщательно оглядел. «Убийство!» — наконец заявил он Кеннеди. «Рана чуть выше сердца». «Вы уверены, что это не самоубийство?» «Да, о самоубийстве и речи быть не может». «Сколько времени она могла прожить с такой раной?» 5 минут. От силы 8 или 10, в зависимости от того, на какую глубину проник нож». «Значит, она умерла около, скажем, 15:30, взглянув на часы, заметил полицейский. «А рану нанесли в 15:20 или около того». «Да, насколько можно судить на первый взгляд». Инспектор повернулся к мистеру Беннистеру. «У вас есть какие-нибудь подозрения?» «Никаких. Кто нашел жертву?» «Горничная. Она с криком выбежала отсюда примерно 30 минут назад. Имя — Мэри О'Лири». «А кто вы?» «Питер Беннистер, директор отеля». «Ладно, давайте немного разберемся. Горничная Мэри О'Лири, войдя сюда, обнаружила молодую даму мертвой приблизительно в 15:30». «Нет, не совсем так. Но, насколько я понял, я вовсе не говорил, что горничная увидела труп». «Что вы имеете в виду?» «Я стоял внизу у лестницы, когда тут послышались крики, и тут же прибежал. Заглянув сюда, я застал жертву еще живой. А потом... Черт, у меня все в голове перепуталось. Я был так взволнован. Ужасная драма». «Вы хорошо знали покойную?» «Нет. Однако вы только что назвали ее по имени». «Да весь город ее так звал. Глория была... очень... очень знаменита». «Что? Надеюсь, вы не станете уверять меня, что это танцовщица?» «Ну да, она самая». Кеннеди вскинул брови. «Да, я слышал о Глории Гастелло», — немного помолчав, сказал он. «Так значит, когда вы вошли, она еще дышала? И что было дальше?» «Дайте-ка мне припомнить. Сначала я стоял у двери, не веря своим глазам. Потом подбежал к ней. Нож все еще торчал в ране. Я его вырвал. Веки слабо дрогнули, и я встал на колени у дивана. «Кто вас ранил?» — спросил я. Глория открыла глаза и попыталась говорить». «Минутку», — перебил Кеннеди. «Доктор, могла она в это время находиться в сознании?» «Весьма вероятно». «Она была в сознании, я уверен», — вмешался Беннистер. «Об этом свидетельствовало и выражение лица, и то, как Глория старалась, чтобы ее поняли. Если бы я пришел на несколько минут раньше, возможно, несчастная сумела бы все рассказать». «Так она не сказала ничего определенного?» «Нет, хотя я нагнулся совсем близко». «Но что-то вы разобрали?» «Ничего вразумительного. Сначала говорила о машине. Я отчетливо услышал слово «машина». а потом выдохнула «Грин», без всякой связи с предыдущим. Она быстро слабела, и я понимал, что, побежав за помощью, больше не застану бедняжку в живых. Я спросил: «Грин, это убийца?» Глория как-то странно посмотрела на меня и слабо улыбнулась, но, по-моему, я уловил в ее взгляде что-то вроде согласия. «Грин? Это все, что вы расслышали?» «Да, в общем, так». Но Глория еще раз повторила слово «машина» и вроде бы хотела, чтобы что-то закопали. Я отчетливо расслышал «О, У». «Странно», — пробормотал инспектор. «И больше ничего?» «Нет, так и умерла, повторяя то «Грин», то «О, У», то «машина». С тех пор, как я вошел в будуар, Глория прожила не больше 1-2 минут. «Что ж, у нас все-таки есть отправная точка». «Машина, связанная с неким Грином. А возле номера никто не бродил?» «Нет, только слуги. А когда вы поднимались по лестнице, не видели в коридоре незнакомых? Кого-нибудь подозрительного?» «Нет, не думаю. Точнее, совершенно уверен». Инспектор на мгновение задумался. «А вы, случайно, не в курсе?» — наконец спросил он. «Не принимала ли мисс Костелло гостей незадолго до трагедии?» «Да, около дюжины. Сегодня она устроила званый завтрак». «Где?» «Тут, рядом, в гостиной». «В котором часу?» «Еду подали в 1:30. Это я знаю наверняка». Несколько гостей задержались, и шеф-повар уже начал нервничать. Вопрос самолюбия, сами понимаете. Он приготовил изысканнейшие блюда. «А не могли бы вы дать мне список приглашенных?» Директор замялся. Имеет ли он право назвать полицейским 12 персон из лондонского высшего света? «Нет», — вздохнул Беннистер. «Боюсь, это почти невозможно». «Почему?» «Это были не мои гости, и они сразу поднялись в номер». Инспектор пристально посмотрел на него. «Послушайте, 12 человек как раз сегодня завтракали вместе с жертвой, а потом один за другим до 2:30 откланялись. Последний из них, возможно, убийца». «Последний, слышите? Остальные меня не интересуют. Если этого человека зовут Грин, то, несомненно, он и совершил преступление. А коли нет, возможно, знает преступника, и я сумею убедить его выложить мне всю правду. Вы должны это понять, а потому я непременно получу список гостей, и немедленно». «Да, конечно», — промямлил директор отеля, очевидно, смиряясь с неизбежным. «Быть может, метрдотель узнал кого-то из них, а уж портье наверняка сможет назвать имена». «Ладно, иду к нему, а заодно побеседую с метрдотелем». «Да, и еще, я хочу осмотреть эту комнату, и никто не должен сюда входить без моего разрешения. Лэзенби, охраняйте дверь в коридор. А вы, Беннистер, мне еще понадобитесь, не уходите далеко». «Я останусь в отеле, сэр. Буду у себя в кабинете». «Хорошо», — кивнул Кеннеди. «Думаю, пока это все. Верно, доктор?» «Да, я все закончил и даже выписал разрешение на похороны». Перед уходом врач вернулся к дивану. Несмотря на то, что доктор Хемингуэй много лет работал в Скотланд-Ярде, безжизненно поникшее тело Глории вызвало в его душе странное волнение. 3 дня назад он сидел в театре, измученный и усталый. Он вдруг увидел Глорию на сцене, и ее искусство прогнало сонное оцепенение. Хемингуэй, как и тысячи других зрителей, с замиранием сердца следил, как танцовщица порхает по сцене, словно невиданная бабочка. Доктор вышел из будуара в глубокой задумчивости. Кто мог оборвать нить жизни этого юного и веселого создания? Зачем? Сейчас Хемингуэй испытывал нечто вроде ненависти к убийце.